Глава 22. Солнце уже высоко, однако Роберто, портье гостиницы, сказал мне, что Энн еще не выходила. Я отправляюсь в бар напротив гостиницы, беру чашечку кофе и жду. Мимо проходят люди. На улочке Розелла, где я обосновался, несмотря на ранний час, довольно много иностранцев. Они стайками перемещаются туда-обратно. Китайцы, французы, немцы, испанцы. Слышна разноязыкая речь, многие туристы смеются. Понятное дело, они в отпуске, и таким погожим утром кажется, что все худшее позади. Когда ты на отдыхе, как-то легче себя чувствуешь, словно все твои проблемы остались там, откуда ты приехал. В новых местах старые проблемы забываются. Вокруг бойкой китаянки сгрудились ее соотечественники. Высоко подняв видный издалека красный флажок, она строго оглядывает подопечных и что-то говорит на своем языке. Китайцы смеются. То ли гид сказал что-то смешное, то ли само пребывание в Риме уже приводит их в хорошее настроение. Поудаль идут, держась за руки, муж и жена из Южной Америки. Они то и дело останавливаются перед магазинами, женщина на что-то указывает, мужчина кивает, они обмениваются улыбками и целуются. Но так легко и естественно, что никто не обращает на них внимания. По поводу того, что они видят в витринах, их мнения сходятся, хотя они ничего не покупают. Что ж, такое время, кризис. Наверное, у них тоже не все ладно, но только не в любви. Олеся так мне не позвонила. На экране телефона пусто. Ни СМС, ни просто рожица. Нет даже звонка со скрытым номером. Так бы у меня хоть надежда появилась, что это могла быть она. Я бы подумал, скрыв свой номер, она хотела проверить, включен ли мой телефон. Или она хотела просто услышать мой голос. Вот я дважды повторил «слушаю, слушаю». А потом, может, я бы сказал «Олеся, это ты?». Тогда бы она улыбнулась и сбросила звонок, но уже удостоверившись, что у меня никого кроме нее нет. Да она и так это прекрасно знает. Настолько прекрасно, что даже не доставило мне такой радости найти на экране скрытый номер. Я кладу телефон на столик и решаю больше на эту тему не думать. Поднимаю глаза и вижу. Энн выходит из гостиницы. Солнце освещает каштановые волосы. Наверное, она только что помыла голову. Волосы мягкие, легкие, волной падают ей на плечи. Энн оглядывается по сторонам, как бы решая, куда пойти. На ней кофточка в горизонтальную полоску всех цветов радуги, как мороженое, которое я так люблю есть летом. Наверху оно клубничное, в середине банановое, а на дне ментоловое. И каким бы кусочком ты ни заканчивал, всегда остаешься доволен. Еще на ней легкие синие брючки. Они обтягивают ее прелестную попку и падают вниз на синие кожаные кроссовки. Большие коричневые солнечные очки, поднятые наверх, поддерживают волосы, как обруч. Она сияет естественной красотой. На лице никакой косметики. На плече у Энн кремовая сумка, а в правой руке путеводитель «Лонли». Она еще раз осматривается по сторонам и вдруг замечает меня. Я машу ей рукой. Энн улыбается, кладет путеводитель в сумку и быстро идет мне навстречу. «Хай!» Меня так и подмывает обернуться, не верится, что она обращается ко мне. Кажется, это какая-то шутка, и на самом деле она улыбается кому-то, кто стоит у меня за спиной. Нет, все верно, это она со мной поздоровалась. «Привет, Энн, хочешь позавтракать? Здесь есть невероятные круассаны, очень вкусные». «Круассаны?» «Да, смотри». Я беру ее за руку, мы входим в кафе, я показываю на круассаны. «А, да». Мы называем их датскими, мы часто их едим. Ну вот, молодец. That's right. Do you want it? Она кивает. Мы усаживаемся за столик на улице. А где твоя подруга Рейли? Она на пробежке. Она встает очень рано и делает утром кучу вещей, например, бегает. Тут Энн замечает, что я не езжаю, и, не вставая со стула, изображает, как будто бежит. «А, спорт!» «Yes, спорт!» Она улыбается, наверное, из-за моего английского. «Приносит наш заказ, круассаны и капучино. Энн пытается взять счет, который нам положили под блюдечко, но я оказался проворнее и успел первым. «Нет, здесь мой город, а когда я приеду в Нью-Йорк, будет твое время». Улыбнувшись, она пожимает плечами. Он прекрасно понимает, что этого никогда не будет. Парень, принесший нам капучино, берет мои 10 евро и кидает сдачу на тарелочку. «А теперь я буду учить тебя, как завтракают в Риме». Она смеется. «Возьми круассан, опусти его в капучино, но ненадолго. Опусти 2-3 раза, как будто купаешь ребенка в первый раз». Я беру круассан и по-научному быстро дважды окунаю в капучино, а третий раз держу немного дольше. Потом кладу его в рот, стараясь не запачкаться. Кайф! Я показываю ей, насколько важен замес рогалика. Как легко он рвется, какое нежное тесто, какое оно золотистое, а какой запах. Взяв Энн за руку, окунаю ее круассан в ее чашку. Раз, два и три. Последнее макание длится немного дольше. Энн откусывает влажный весь в пене конец круассана. Он так пропитался капучино, что немного пены капает у нее изо рта. Я хватаю салфетку и хочу вытереть ей подбородок, но Энн перехватывает салфетку и, вытерев рот, кидает на тарелку. «Невероятно, какая вкуснотища!» «Да, Энн, это как твой поцелуй. Имеет тот же фантастический вкус». Судя по ее взгляду, ей понравилось то, что я сказал. Или, возможно, я сказал что-то не то, что хотел. Энн придвигается ко мне и очень нежно меня целует. Ее губы такие мягкие, они еще хранят вкус капучино и круассана, словом, вкус необычайный. Отстранившись, она смотрит на меня долгим взглядом и вздыхает. «Ты такой милый, и мне так жаль, что тебя, как сказала мне Рейли, бросила твоя подружка. Но она глупая. Если она думает, что нашла кого-то лучше тебя, она ошибается. Ты такой чудный, и, может быть, от того, что сегодня такой дивный день и такая вокруг красота, мне бы не стоило говорить этого, но я влюбляюсь в тебя». Она оглядывается вокруг. Произнося все эти английские слова, Энн снова целует меня с непередаваемой нежностью. Мы сидим, замерев, слившись в этом чудесном поцелуе. Потом она слегка кусает мне нижнюю губу и начинает играть с ней языком, как будто пытаясь вернуть ее на место. Поцелуй — это пропуск, это древний рефлекс. Поцелуй — это как глиняный слепок, он запечатлевает во времени образ, особенности, запах, характер человека, который тебя поцеловал. И у тебя навсегда отпечатывается в памяти этот миг, особенный, неповторимый, единственный, счастливый миг. И тут на меня накатывает какое-то странное чувство, как будто за мной наблюдают. Чичо, кто-то другой. Я слегка отстраняюсь от Энн, так и есть. Перед нами мальчишка-бангладешец. Он взирает на нас, стоя у нашего столика. Вот откуда это чувство. Он улыбается, обнажая огромные зубы. Этакий кролик Бакс в человеческом обличии. И жестом фокусника извлекает откуда-то букет цветов. «Роза, хочешь розы?» «Нет, спасибо, нам и так хорошо. Мы завтракаем, не надо нам мешать». «Хорошо, завтрак». Он, похоже, мне подмигивает, но я не обращаю внимания. «Зажигалка хочешь?» «Нет, спасибо». «А фильм DVD, может, травка?» «Нет, ничего нам не надо». «Уверен?» Он кладет на столик цветы и достает из-под майки полароид. «Ну, тогда фото. Сделаем фото. Давай сделаем фото. Обнимайтесь, как когда вы завтракали». Я смотрю на Энн, она пожимает плечами, как бы говоря, почему бы нет. «Ладно, сколько стоит фото?» 10 евро». «Да на 10 евро я целый полароид купить могу. Я ведь тебе не турист, дурачок. Иди лови там, где нет акул». Энн тщетно пытается понять, о чем мы толкуем, но это слишком трудно для нее. 7 евро». «Я дам тебе 3, и как только ты нас фотографируешь, ты исчезнешь, иначе все бока тебя обломаю». 4, а то сообщу о тебе по синему международному номеру». Примечание: синий телефон — в Италии телефон доверия для детей, чьи права ущемляются. Конец примечания. «А что, такое разве есть?» «Нет». Я смеюсь. «Давай, фотографируй уже». Обнимаю Энн, наши головы соприкасаются. Парень кричит: «Чиз!» Мы послушно улыбаемся. Полароид издает странный звук, потом жужжит. Несмотря на винтажный вид, ему нужно какое-то время, чтобы появилась фотография. Парень машет ею, и я вижу наши перевернутые лица. Достаю портмоне, вынимаю купюру в 5 евро и протягиваю ему, а он передает фотографию Энн. В расчете? Вот хитрюга, еще и подмигивает мне. Эй, мы на 4 договаривались. Да, точно, 4. Он ищет евро, а Энн показывает мне фотографию. Тебе нравится? Мы неплохо выглядим вместе. Она переводит взгляд на паренька и дергает плечом, как бы говоря. Ну, пусть он уже уйдет. Давай, двигай отсюда, а то я позвоню на синий международный номер, но чтобы уже донести на тебя. Мы допиваем капучино и отправляемся на Виа Тритоне. Доходим до галереи Сорди, тут сплошь магазины. Энн заходит в Зару, быстро и решительно шарит по вешалкам, выбирает себе несколько платьев и исчезает в примерочной. Я усаживаюсь в кресло, оглядываюсь по сторонам. Магазин красивый. Стальные опоры, огромные витрины, перфорированные панели, стулья темной кожи, такие же диваны. Занавеска кабинки отлетает, и Энн выходит в зал походкой манекенщицы. Откуда-то доносится мелодия «What makes you beautiful» группы One Direction. Энн идет быстро, в такт песни, она почти летит. Это синее платьице, должен сознаться, и очень идет. «Эй!» На плоских экранах, висящих на стенах, показывают клип песни. 5 счастливчиков шагают весело по пляжу, вытворяя всякие выкрутасы. К ним присоединяются 2 девушки, и тут, естественно, все становится гораздо интереснее. Девчонки просто красотки. Энн смотрит на меня. «Ну, что ты думаешь, я хорошо выгляжу?» Если бы Энн оказалась в этом видео вместе с One Direction, они бы там с ума посходили. Просто идеально. Она опять исчезает в кабинке, а потом снова и снова выходит оттуда. То в голубой маечке, то в белой рубашке с пуговицами, то в синем пиджаке, то в голубом платье. А я сижу себе в кресле, смотрю на это дефиле и воображаю себя Ричардом Гиром из «Красотки». Помните, когда Джулия Робертс в том шикарном магазине на Беверли-Хиллз выходит из кабинки в самых невероятных нарядах? Впрочем, об этих своих ассоциациях я ничего не говорю, Энн, потому что у них есть 2 опасных аспекта. Во-первых, как ни крути, а фильм-то о проститутке, ей это может не понравиться, а во-вторых, мне это не по карману, ведь за те наряды платил Ричард Гир. Теперь на плазменном экране клип песни Карли Рэй Джепсон. Нифига себе, ну и картинка. Сначала какой-то тип стрижет газон, фигура у него покруче, чем у футболиста или теннисиста. С чего бы это? Обычно те, кто стрижет у нас газоны с животиком. Может быть, наши косилки работают медленнее? Ладно, проехали. А теперь в кадре она сама. Моет машину, почти лежит на капоте, вся в пене, и так она это делает, что смахивает на порнофильм какой-то. У нас ни одна девчонка так не моет машину. Да и вообще обычно девчонки сами машины не моют, они едут в автомойке. И снова видео. Та же песня, но поют ее Джастин Бибер, Селена Гомес, Эшли Тиздейл и другие. Они танцуют, шутят и смеются, поют. Прямо как любой из нас, когда он пародирует песню, сидя перед компьютером. Но то мы. А тут группа певцов-миллионеров и то же самое делают. Короче, это меня впечатлило. Судя по всему, иногда деньги не мешают человеку ребячиться. Энн стоит у кассы. Она взяла несколько вещей из тех, что примеряла. И вот мы уже идем по Виа дель Корсо по направлению к Пьяцца дель Пополо. Энн достает путеводитель, и мы заходим в церковь Сан-Марчелло, а потом в церковь Иисуса и Марии. Должен сказать, они очень красивые, никогда их раньше не видел. Удивительно, за 20 лет, которые я живу в Риме, если отбросить первые несколько лет, когда я еще ходить не умел, так вот за эти 20 лет я много чего не видел. Когда ходишь по городу с каким-нибудь туристом, столько нового узнаешь. Он читает тебе путеводитель, и ты начинаешь замечать то, на что раньше внимания не обращал. Перед нами пантеон, мы входим. Невероятно. Наверху огромное отверстие, которого я раньше не видел. Через него видно, как плывут облака, и луч солнца падает прямо на божественного Юлия. Это я на табличке под статуей прочитал. Прям как в фильме про Индиану Джонса. Я спросила, не написано ли в путеводителе чего-нибудь про этот божественный знак. «Дай-ка посмотрю». Она листает книгу, находит нужную страницу и показывает эту статую. Никакого знака, так случайно получилось. Мы покидаем пантеон и заходим в кафе «Таца Дора». Берем по граните. Примечание — колотый фруктовый лед с сахаром. Кафе «Таца Дора», «Золотая чашка» — самое знаменитое кафе в Риме неподалеку от пантеона. Конец примечания. Я кладу чек на стойку бара, к нам подходит официантка. «Слушаю вас». «Нам две граниты с двойными сливками». «Как-то? Сверху и снизу». «Что тут непонятного?» «Бывают же такие исключительные официантки». Тут подходит пожилой мороженщик и вежливо ее отстраняет. «Он сам займется нашим заказом, нам повезло». Мороженщик берет 5 или 6 пластиковых стаканчиков, наполняет их взбитыми сливками, открывает морозильную камеру и вынимает оттуда кофейную граниту, наполняет наполовину каждый стаканчик и сверху снова кладет сливки. «Вот 1, 2, 3...» Он передает всем по стаканчику, быстро забирая у посетителей чеки. Мы выходим на улицу, и он с удовольствием ест сливки, но это неправильно. «Нет, не отдельно. Это надо смешать с кофе. Я показываю ей, как надо есть». Подцепляю ее ложечкой немного кофе, смешиваю его со сливками и кладу ей в рот. Сливки, которые делают в Таца Дора, не слишком сладкие, а кофе чуть горький. И когда вы их смешиваете, вкус получается необыкновенный. Мы идем дальше, наслаждаясь этим чудным майским деньком. Сворачиваем на Виа дель Семинарио. Здесь слева есть удивительный магазин, где продается все на свете и очень дешево. Например, Дакота. От свитера до носков, от кроссовок до кожаных курток, от рубашки в цветочек до новых коньков и за очень небольшие деньги. И это еще не все. Самое невероятное, что там продаются шкафы, старые печатные машинки, маленькие столики 19 века. Не знаю, правда, настоящие или нет. Энн облизывает ложечку со сливками. Она почти прикончила граниту. Ей очень понравилось, и магазин этот ей тоже нравится. Она оглядывает каждую вещь, открывает коробочки, шкафы, берет в руки старинные фотографии, нажимает на клавиши печатной машинки. Любопытная девушка. Потом она открывает свою Lonely Planet. «Здесь его нет. Какое классное место, здесь можно увидеть другую историю Рима, писателей, которые здесь жили, и он такой дешевый». Мы выходим на улицу. «Вот куда надо будет пойти в ближайшие дни, в этот ресторан». Я киваю на Сан-Крестью. «Он очень хороший, там такую фантастическую пиццу готовят прямо как ты». Она улыбается в ответ, быстро целует меня и берет за руку. И мы идем дальше, как туристы, прогуливающиеся по Риму. Смотрю на Энн в профиль, она такая красивая, на лицо падают волосы, освещенные солнцем. Они как бы танцуют, поднимаясь и опадая в такт шагам. У нее прямой нос, красивый разрез глаз. Я закрываю глаза и на минуту отключаюсь, я ощущаю счастье. Это прекрасное чувство, поразительное. Но в ту минуту, когда ты пытаешься остановить этот миг, чтобы испытать его вновь, он уже прошел. Может быть, этот миг еще вернется? С тех пор, как умер папа, со мной такого не случалось. Надо всем тяготело чувство потери, а когда с тобой такое происходит, кажется, что тень, брошенная на все остальное, что случается в твоей жизни. От меня ушла Олеся, Валерия бросила учебу, снова поменяв факультет. Плюс она, не расставшись с ПП, встречается с этим типом-поэтом. Фабиола, имея 3-летнего сына, вдруг пожелала вернуться в молодость, вспомнив любовь лицейской поры. Мне кажется, есть вещи, которые никогда больше не будут такими же, как когда-то. Будет что-то другое, потому что все, что ты некогда испытывал, изменилось. И он поворачивается ко мне и улыбается. Я слегка пожимаю ей руку, как будто подаю какой-то знак — И она довольно идет дальше, вся такая легкая, не глядя больше в путеводитель. Идет без всякой цели, полностью доверившись мне. Мог бы я провести жизнь с иностранкой. С той, что говорит на другом языке. С той, что родилась в другой стране, с другой культурой. с той, что не привыкла, есть то, что едим мы. Я вспоминаю. Когда-то мы ездили с родителями в Анцио, и среди их друзей был один женатый на иностранке. Примечание: Анцио — живописный город-порт, курорт в 40 километрах к югу от Рима. Конец примечания. Она была англичанка, и звали ее Сара. Это была худенькая блондинка с очень светлой кожей. Она носила зеленое бикини, я хорошо помню, что верхняя часть была очень объемная, так что, когда она наклонялась, всегда была видна грудь и сосок. Но что самое поразительное, он тоже был белый, как и остальная ее кожа. У нее, в отличие от итальянок, не оставался след от купальника. На пляже она ела только спагетти с помидорами, причем приносила их с собой. Однажды она оставила открытый пластиковый контейнер и пошла что-то мыть в душ. Тогда я взял чистую вилку, накрутил на нее немного из контейнера и попробовал. Макароны были холодные и дряблые, сильно переваренные. Я выплюнул их в песок и зарыл, пока она не вернулась. «Эй!» Энн останавливается и трясет меня за плечо. «О чем ты думаешь? Ты как будто на другой планете. Ты все еще думаешь о ней?» «Извини, я не понимаю. Ты не можешь медленнее говорить?» Энн машет руками. «Ничего, проехали. И мы идем дальше. Она действительно невероятно красивая. Одно меня смущает. Умеет ли она готовить? Если она варит спагетти, не переваривает ли она их? Что ж, на худой конец я и сам научусь стряпать.